тоже оказалось не похоже на то, что я себе воображал. Когда после операции были сняты маска и шапочка, под ними не оказалось ни седины, ни пронзительности. Передо мной предстал высокий лысеющий блондин интеллигентного вида с лицом, в котором не было решительно ничего от стандартного, затверженного по книгам и кинофильмам облика хирурга. Какая-то новая формация. Психиатр скорее, а может быть биохимик или физиолог. Но то, что ученые, это сразу видно. Так оно и есть. Кандидата медицинских наук, утвержден Билич, в неполных 29 лет. Доктором стал на пороге своего 36-летия. Всего лишь 15 лет назад окончил он медицинский институт. Все годы в больнице, лечащий врач, и за это же время 50 научных публикаций. Выходим в коридор. Билич не идет, летит, да так, что раздуваются полы халата. Его на ходу перехватывают медицинские сестры, врачи. Он быстро отвечает, стремительно и четко решает больничные проблемы. Без заминки переходит от дела к делу. Заведующий отделением всем нужен. Кругом только и слышишь. Билича не видели. Билич консультировал. Билич прописал. Хирург убыстряет шаг. На нашем пути реанимационное отделение. Сюда доставили только что оперированного Ваню. Мальчик еще спит, погруженный в глубокий наркозный сон. Но вокруг не утихают хлопоты. Давно миновала эпоха, когда известный всей Европе хирург мог публично сказать о больном: «Я его оперировал, пусть Бог его исцелит». Ныне даже не слишком знаменитые медики знают, насколько важен послеоперационный врачебный контроль и уход, особенно для детей. У детей процессы проходят быстрее, чем у взрослого. Малейшее упущение в первые часы после операции может привести к самым трагическим результатам. Врачи у кроватки маленького Вани молчаливы и деятельны. Всяк знает свое место, свой маневр. Но в глазах беспокойство. Спасем ли? Тяжелый. Ваня действительно тяжел. Удалена часть легкого. Это вторая по счету операция. К Биличу сразу потянулись все взгляды. А что он может? Хирург свое сказал в операционной. Сейчас он лишь внимательно поглядел на ребенка, подбодрил улыбкой медсестру, у которой не ладилось что-то с резиновыми дыхательными трубками. В полголоса что-то посоветовал дежурному педиатру и пошел к выходу. Я задержался и могу поклясться. Атмосферу в палате будто подменили. С лиц смело хмурость, люди ободрились, движения их стали более уверенными. Билич ушел, надежда осталась. В кабинете заведующий отделением попросил извинить его. Срочные дела. Переоделся, и сразу к телефону. «Анна Михайловна, ты обещала посмотреть Зульфию из седьмой палаты. Посмотрела? Что с ней? Ага». И тут же звонок, чтобы успокоить маму. «Да-да, ничего особенного, не беспокойтесь». Потом: «Анна Петровна, нет ли у вас олендомицина? Мне очень нужно, тяжелому ребенку, немного, поищите, пожалуйста». «Нет, обязательно. Вы до какого часа у себя?» «Спасибо, будьте здоровы». И тут же: «Алло, алло, Таня, сходите к Анне Петровне. Она нашла для Коли олендомицин». «Нет, нет, сейчас же». Кажется, я начинаю понимать, за что хирурги города уважают этого совсем еще молодого своего коллегу. Билич делает за минуту то, на что у большинства его коллег уходят часы, дни, а кое у кого и вся жизнь. Четкость, корректность, темп, спасительный темп. А иначе, когда бы он написал свои 50 научных работ? Впрочем, это только внешняя оболочка. О внутреннем мире врача я почти ничего пока не знаю. Когда стихает телефонная страда, вставляю несколько слов о моем впечатлении о детской хирургии. Здесь уютно, чисто, видна неплохая организация. «Вы, очевидно, медик», — осведомляется Билич. «Во всяком случае, смотрите на больницу глазами врача. А ведь больные видят то же самое совсем по-другому, особенно дети. Вы говорите, хорошая больница, а для 5-летнего малыша это звучит абсурдом таким же, как сладкая горечь или холодный жар. Для того, кого болезнь оторвала от мамы, папы, игрушек, товарищей, больница не может быть хорошей». Я промолчал. Впервые встретил коллегу с таким неврачебным подходом. Билич заговорил о больничной болезни. Есть такой недуг. Дети, слишком долго пролежавшие в больничной палате, плохо едят. Их мучает бессонница, страхи. Они озлоблены. Но какой же из этого выход? Пусть больница для ребенка даже в каком-то смысле зло, но ведь лечить его все равно надо. У Билича на этот счет собственный взгляд. Лечить надо, но ребенка, как и подбитую птицу, нельзя долго держать в клетке. Малыш ощущает больницу как несвободу. Врачи должны так организовать работу, чтобы как можно скорее выпустить его на волю. Если можно не оперировать, не оперируй. Если операция все-таки необходима, она должна быть как можно менее мучительна. А главное, сделано так, чтобы пациент скорее вернулся домой. Пентоксил, имитоцил, лекарства, которые уже сейчас позволяют укоротить время пребывания ребенка на койке. Лекарства против больничной болезни? В каком-то смысле, да. История о том, как перимедины укрепились в Караганде, И что это изменило в жизни врачей и больных, представлены в моем архиве многочисленными документами. Тут есть диссертация, статьи в научных и общественных изданиях, интервью, письма и даже личный дневник, выписки из которого любезно предоставила в распоряжение литератора одна из участниц эпопеи. Как и в любой исторической ситуации, современники кое в чем оспаривают друг друга. Но в конечном счете события представились мне примерно в следующей последовательности.